Глава 10. Ох, Викуся, влипла я по самые уши. Вздыхаю, обнимаю пальчиками кружку с чаем, а она закидывает в рот кусочек бисквитного печенья и жует, прикрывая широко посаженные глаза от удовольствия. Неудивительно, тебя вечно тянет на приключения. И что на этот раз? Говорит так, будто я каждый день попадаю в неприятности. Сижу до утра в полиции и жду, когда меня отпустят. Еле не знать, какой я человек. Мы с детства дружим. Друг за другом перебрались из нашего захолустья в большой мегаполис. Вместе пробивали себе дорогу к хорошей жизни. Я немного сбавила темп после расставания с Артуром и болезнью папы. А она добилась больших успехов. Занимает серьезную должность в логистической компании. Живет в собственной квартире. Даже миниатюрную собачку завела, как те светские цапли, жены олигархов. Я работаю на Чернышевского. Чего? Выплевывает шоколадные крошки. Та работа, на которую мы тебя готовили, это что, компания Артурика? Их семейное дело. С нескрываемой грустью подпираю подбородок, обвожу пальцем ободок кружки со остывшим чаем. То самое, из-за которого рыжая стерва тебя чуть в могилу не загнала? Выпячиваю губы, колупаю ноготком неровность на фарфоровой поверхности. Вот ведь ирония судьбы. А ты что, когда резюме отправляла, не знала, куда отправляешь? Я не знаю, о чем я в тот момент думала. Викуся отталкивает от себя коробку с изображением веселой печеньки, отряхивает руку и встает, скрипя ножками табуретки так, будто куском пенопласта по стеклу ведут. Ты ненормальная, Сонь. Эта сука лишила тебя ребенка, едва панихиду не организовала. А ты? Увольняйся к черту! Не могу, Вик. Запускаю ладонь в спутанные волосы, массирую кожу головы. Я взяла 600 тысяч у Артура, папе на операцию. Охренеть! Обе ее руки подлетают вверх, с тяжестью опадают вниз, и по кухне разносятся гулки и шлепки. Я сглупила, я, но отказаться от предложения не смогла. Ты же знаешь, папа на грани, ему не выжить без этой операции. Миронов дает ему максимум полгода-год. Ты прости, Сонь, я тебя люблю, но ты просто оттягиваешь время. А теперь еще и будешь терпеть эту хищную дрянь, пока она тебе кишки не выпустит. Скидываю голову. Подруга с невозмутимым видом глядит внутрь меня, прогрызает насквозь мою кожу, вскрывает вены. Кроме папы у меня никого нет. Ты мучаешь его и себя. Хватит, Сонь, увольняйся, возвращай деньги этому ублюдку, который не видит ничего дальше своего носа. И проведи оставшееся время с папой. Сделайте вместе то, что давно хотели, или... Я в каком-то ужасном сне. Кошмаре наяву. Смотрю на Вику сквозь белесые блики перед глазами, и уголок моего рта капризничает, скользит вверх. Он умрет без достойного лечения. Даже самый легкий вирус сразит его на повал. Ты этого хочешь? Я хочу не соскребать тебя с пола в ванной с зажатым в кулаке бутыльком снотворного. Я смутно помню тот вечер. Вика привезла меня из клиники, накормила, уложила в кровать. Я проснулась среди ночи. Простынь насквозь промокла от моего пота, а сердце неистово колотилось перед финальным смертельным рывком. В кромешной темноте я добралась до ванной, включила свет и застыла напротив зеркала. За 10 дней в стационаре я похудела до неузнаваемости. Превратилась в ночной кошмар в белой сорочке. И все по вине Алины. Кобра несколько месяцев притворялась милой овечкой. Мы вместе ходили на закрытые премьеры фильмов, мюзиклов, бывали на открытии ресторанов и модных бутиков. Она втерлась ко мне в доверие, нацепила маску добродетели и в конце концов уничтожила меня до основания. Меня просто не стало на долгое время. Если бы не папа и Вика, я бы подохла на холодном кафеле, находясь в сладком дурмане. Тогда будь моей подругой, прими мою сторону, помоги справиться с трудностями. Вика открыла рот, чтобы ответить, но раздался звонок в дверь. Шаркая ногами в тапочках, я побрела посмотреть, кто пришел. Курьер. Артур воплощает свои обещания в жизнь и никогда ничего не забывает. Пожалуйста, приятного вечера. Парень в зеленом жилете, оранжевой футболке и бейсболке с кривым козырьком ставит два забитых до отказа пакета на порог моей квартиры и стремительно исчезает на лестнице. Что за гости пожаловали? Я в коридоре не одна. Вика крутится неподалеку, всячески норовит рассмотреть связки с продуктами. То с одной стороны вынырнет, то с другой шею вытянет. Ого-го! Оценивает полупрозрачный пакет рентгеновским взглядом. Господин Чернышевский вошел во вкус? Интересно. Нечто новое. Может, поможешь донести их? Сдуваю прядь светлых волос со лба. Вика прищуривается. Если только ты пообещаешь рассказать мне все, что происходит с тобой в этой чертовой компании. Я должна знать, где усилить позиции, а где подумать о киллере. На всякий случай. Хорошо. Незаметно для нее улыбаюсь. Теперь я узнаю свою подругу. Так поможешь? Вика хлопает в ладоши, я глохну. Пока отхожу от ее выходки, она берет пакет побольше и несет на кухню. Ну, ты долго? Хочется посмотреть, что там прислал твой чокнутый бывший. Я опираюсь рукой о стену, голова внезапно кружится, в глазах двоится. И лишь спустя минутку, придя в себя, присоединяюсь к Вике, и мы заполняем холодильник продуктами. В качестве благодарности ей перепадает бутылка французского вина. Я не пью, а она отметит свой приезд в город. Знаешь, не думай, что ты отвертишься от разговора про Артурика и Алину. Я не уйду, пока не буду уверена, что ты мыслишь здраво. Вика комкает пакет, забрасывает его в шкаф под мойку, а я открываю форточку и встаю на пути движения ветерка. У меня все нормально. Ответ не устраивает Зену, королеву воинов. И, взяв меня за руку, тащит в зал, где, приняв расслабленную на диване позу, добивается от меня откровенного разговора. С ее уходом я решаю собрать мусор в тот пакет, который она запихала вглубь шкафа на моих глазах. Внутри него мельтешит клочок бумаги. Вру, не клочок, а красивый прямоугольник с золотыми вензелями в уголках. Почерк Артура разберу среди миллиона других. Ровный, точеный, с острыми длинными буквами. Сотню раз видела, как пишет, старательно выводя каждое слово. Будто от его положения на строчке зависит чья-то жизнь. «Дорогая Софья Романовна, приготовьте из продуктов шикарный ужин и забудьте обо всем, что было до этого момента. О вашем отце я позаботился, он ни в чем не будет нуждаться. А...» В нос забирается аромат лимона, будто только что сорванного с ветки. Принюхиваюсь к карточке и закрываю глаза. Дневной зной позади, пенные волны облизывают песчаный берег, вдали алеет закат. Это аромат Артура. Сицилийский барон в костюме за баснословные деньги и в туфлях с игровой кисточкой на язычке. Переношусь в его огромную гардеробную со стеллажами во всю стену. Мысленно задеваю пальцами красное дерево, из которого они изготовлены. Ласкаю стеклянные витрины с редкими экземплярами часов. Встряхиваю головой, насильно выдергивая себя из паутины прошлого. Сминаю плотный картон, кидаю в пакет и утрамбовываю мусором из ведра. Покойся на дне, мистер, этот мир принадлежит только мне.